Хорошо, в деревне летом пристаю, говнюшки летом, подошел в краю родом, пахнет сеном и говном. Я в заборе сделал дырку, что поебывать туда, а потом в заносах пися и распухшая была. Хорошо, в деревне летом, девки делают минет. Хорошо, в краю родом, шлюхи ползают рычком. Если девки не дают, не проблема, это тут. Можешь напоебать корову, прям за дрисную жопу. Хорошо, в деревне летом, девки делают минет. Хорошо, в краю родом, шлюхи ползают рычком. Мухи намутят, садятся яйца, сука, шелушатся, дрючины, куча кала, меня не заебало.